Когда в 1909 году я познакомился с Кузьминым, Кузьмин только что сбрил бороду. Если бы это касалось какого-нибудь другого, можно было бы о бороде и не упоминать. Но в биографии Кузьмина сбритая борода, фасон костюма, сорт духов или ресторан, где он завтракал — факты первостепенные. Вехи, так сказать. По этим вехам можно проследить всю кривую его творчества. Итак, Кузьмин только что сбрил бороду. Еще точнее, перестал интересоваться своей внешностью, менять каждый день цветные жилеты, маникюрить руки, перестал запечатывать письма оранжевым сургучом с оттиском своего герба, перестал душить их приторным астрисом. Короче, апостол петербургских эстетов, идеал денди с солнечной стороны Невского, стал равнодушен и к дендизму, и к эстетизму. Перестал. Но костюмы элегантного покроя еще остались, запах астриса из хрустящей бумаги еще не выветрился, и эти донашиваемые костюмы, эта дописываемая бумага, приобрели вдруг шарм, которого им прежде не хватало — законный, скромный, побочный шарм вещей при человеке. Перестали быть или казаться целью, приобрели прелесть. Маркизы, мушки, XVIII век, стилизованное вольнодумство, подвиги великого Александра, лотосы, Нил, нубийцы, опять XVIII век и маркизы — все, о чем писал Кузьмин до тех пор, перестал его интересовать вместе с галстуками и цветными сургучами. Но галстуки еще донашивались. Кузьмин, бросив изысканные темы, перешел к обыкновенным. Но его язык, манера, легкость остались. И, перестав быть целью, приобрели прелесть. В 1909-1910 годах Кузьмин дописывал роман «Прекрасный Иосиф», последние стихи из «Осенних озер», лучшее из им написанного и в прозе, и в стихах. Вещи Кузьмина той эпохи были совсем хороши, особенно проза. Казалось, что поэт Денди, став просто поэтом, выходит на настоящую широкую дорогу. Казалось. На настоящую дорогу Кузьмин не вышел. В 1909-1910 годах он дописывал свои лучшие вещи. Следующая за «Осенними озерами» книга стихов «Глиняные голубки» — падение, не резкое, но явное. Следующий роман «Мечтатели» — тоже. Старые галстуки донашивались, новые не покупались. Прекрасная ясность стала походить на опасную легкость. Изящная небрежность быстро превратилась в неряшливость. Освободившись от своего прежнего эстетического содержания, писания Кузьмина с каждой новой вещью все определеннее делались болтовней, безо всякого содержания вообще. Зинаида Петровна — дрянь из люка. Она интригует и пакостит, у нее длинный нос, который она вечно пудрит, а подпоручик Ванечка похож на ангела. Вот и тема для повести, а то и для романа. И ставшая предательской прекрасная ясность придает все более мертво-фотографический оттенок пустым разговорчикам неинтересных персонажей. Как же это случилось?